Глава 12. Первый поход. Ох уж ему эта езда на повозке, лишённой рессор. Да ещё и запряжённой быками. Их выбор предопределила цена. Хороший бык дешевле средненькой лошадки в 4 раза. Да и дури в нем куда больше. Но таки да, медлителен. Если пехота ускорится, то уже не угонится. Впрочем, никто выказывать особую прыть не собирался. Путь предстоял далекий, ни к чему надрываться. Тем более на таком солнцепеке. Хорошо тем, кто уже успел полностью акклиматизироваться. А вот новичкам приходилось несладко. Михаил не был исключением. Жарко было и ему, тем более облаченному в кольчугу. Правда, шлем он снял, заменив его на соломенную шляпу. Не сказать, что у него получилось нечто, способное соперничать с изделием мастеров, но неказистый и легкий головной убор вполне защищал от солнечных лучей. Ну и еще устроенная им маркиза из парусины укрывала в своей тени. Хотя и не спасала от духоты. С другой стороны, взбивать ногами дорожную пыль желания не было, поэтому он предпочел трястись на облучке допотопной телеги. Для него допотопный. Для местных же вполне себе приличный транспорт. После памятного конфуза с плотником Михаил и не подумал отказаться от затеи привнесения чего-то нового. Разве только решил ограничиться собой любимым. Ну или принявшим его в семью Хирдом. Тем более, что они проявляли о нем постоянную заботу. Даже Сьорен как-то отличился, приструнив одного из варягов, решившего припахать мальца. Ларс продал корабль далеко не со всем имуществом. К примеру, весь инструмент походной кузни они прихватили с собой в казарму. Как и часть металла. Благодаря чему Михаил сумел приступить к давно запланированному совершенствованию арбалета. Дело это затягивалось из-за его занятости. С одной стороны, хватало забот с обучением воинскому мастерству. Аксельсон, может, и заступился за него, но спуску давать не собирался. С другой, Ларс как-то договорился с одним лекарем и определил Романова к нему учеником. Уловил, что парень хватает все в лед и запоминает на всю оставшуюся жизнь. А значит, и учиться долгие годы лекарскому искусству ему не нужно. Кстати, Йенс не стал избавляться от своей кольчуги. Вместо этого он передал ее опекаемому им подростку. Из излишков кольчужного полотна изготовили бармицу, которая на шлеме варяга отсутствовала. Бармица – элемент шлема в виде кольчужной сетки. Похода парню не миновать, официально он не в варанге, так что подобная вольность в снаряжении ему не возбраняется. Вес брони оказался довольно ощутимым, явно больше 10 килограмм. И хотя он распределился по всему телу, пришлось долго в ней ходить и попотеть на занятиях, чтобы привыкнуть как к массе, так и к неудобствам. Кольчуга, само собой, не ламеллярный доспех, в который облачалась варанга, но движение все же стесняет. Ламеллярный. Пластинчатый доспех. В какой-то момент появилась возможность смены статуса Романова. Его приметил Примикирий, начальник их тагмы. Толмачи нужны всегда. Тем более усваивающий язык буквально походя. И этот грек сделал Михаилу заманчивое предложение. Поступить на службу в качестве переводчика. Конечно, от этого он не станет наемником, и жалование в сравнении с ним у него будет более чем скромным. Всего-то 6 намисм в год. Но он будет на службе у императора. Романов поначалу было обрадовался. Но только до того момента, пока не понял интересную особенность Восточной Римской империи. Для того, чтобы поступить на любую должность, где тебе выплачивается жалование, ты должен был внести в казну официальный сбор в размере, равном как минимум 3-годичному жалованию. Бывали должности, за которые уходили и куда более значительные суммы, которые не могли покрыть денежные выплаты даже за 100 лет. Все дело в престиже. Иного объяснения у Михаила не было. Армия империи делилась на 4 типа. Первый – варяги, стоявшие особняком и являвшиеся самой что ни на есть элитой. Второй – фемное войско, которым жалование не полагалось. Фемное войско – ополчение, собираемое в фемах из крестьян, владевших землей на условиях военной повинности, экипируются полностью за свой счет. Третий – обычные наемники, и четвертый – собственно, императорская армия. Чтобы оказаться в рядах последних двух категорий, нужно было внести трехгодичный взнос. На любую должность, даже если ты простой рядовой. В этом случае вложения, скорее всего, должны были компенсироваться военными трофеями, если тебя не убьют. Ну, а убьют... Вот молодцы византийцы. Михаил был в шоке от подобного подхода, а в особенности от того, что это работало. Впрочем, если работало, значит, механизм был жизнеспособным. Правда, его ничуть не удивило, что при подобном подходе за какие-то 10 лет империя потеряла почти все свои владения в Малой Азии и на Кавказе. В настоящий момент на Азиатском берегу все еще продолжает держаться практически окруженная Антиохия. Потеряли значительную территорию, но все еще продолжают держаться Трапезунд, Синоп и часть Фемы Оптимата с административным центром в Никомедии. Нужно было видеть удивление Примикирия, когда этот неразумный варвар отказался от должности толмача. Михаил же, здраво рассудив, решил, что империя точно не обеднеет без его скромного вклада в ее благосостояние. Хотя это как посмотреть. Вложится-то он в любом случае, пусть официально и не состоит на службе. Романов осмотрелся вокруг. Дорога пролегала по холмистой местности, изобилующей фермами и вспаханными полями. Хм. Ошибочка. Поля уже давно брошены и сейчас активно зарастают бурьяном. Сказывается близость с сельджуками, частенько совершающими набеги на сопредельную территорию. Вроде и нет войны, но в то же время пограничные стычки случаются постоянно. Опять же, турки чувствуют слабость ромеев и вновь зашевелились. Очень уж им хочется выйти к проливам. С одной стороны тихо, с другой в покрытых лесами холмах можно спрятать целую армию. Михаил ощупал лежащий рядом арбалет с наложенным болтом. Погода сухая, а потому за состояние пеньковой тетивы переживать не приходится. И вообще, лучше лишний раз ее сменить, благо запас имелся, чем в нужный момент оказаться безоружным. А арбалет у него получился на славу. Стальную дугу получилось усилить дополнительной полосой с внутренней стороны. Сил при взводе пришлось прилагать больше, но благодаря своему натяжителю Романов вполне справлялся с этой задачей. Зато и боевые характеристики несколько увеличились. Ему удалось изготовить вполне приличный спусковой механизм с шепталом и предохранителем. Как результат, плавный и легкий спуск минус спусковой рычаг. Изготовил и пристрелял поднимающуюся прицельную планку до 200 метров. При этом оружие приходилось задирать под довольно внушительным углом. Но, к удивлению Михаила, это оружие оказалось достаточно точным. Не винтовка, но в прямых руках вполне способна выдавать результат лучше гладкоствольного ружья. Снаряжение пополнилось поясным ремнем с двумя шлиями, чтобы тот не провисал от различного имущества. Справа на стальных зажимах крепился тул с арбалетными болтами. Слева точно так же подвешивались ножны с тем самым мечом, доставшимся ему в качестве доли трофеев, с расширяющимся к острию клинком и сгнутой рукоятью. Очень удобно. Не нужно долго мудрить, чтобы снять оружие, которое в конкретный момент может мешать. Вот как сейчас. Он отстегнул меч, отставив его в сторону. Зато, случись надобность, можно будет без труда скатиться с облучка. Силы Михаилу, может, и не хватало, но за прошедшую пару месяцев он хорошо подтянул технику. Да и с ростом у него порядок, а потому порой получалось противостоять и своему наставнику. Основная ставка на технику, а благодаря балансу оружия у него выходила и неплохая рубка. Не останавливаясь на достигнутом, он бегал подсматривать за тренировками ромеев. Во-первых, они использовали кривые мечи, пусть и отличающиеся от его клинка, а во-вторых, их техника включала в себя и колющие удары. Наверняка наследие римского гладия. Гладий – римский короткий меч, предназначенный для колющих ударов. И Михаила это устраивало полностью. Все движения он запоминал с первого взгляда. Впоследствии оставалось только их воспроизвести, с чем он справился без труда. Правда, был тут и еще один момент. Такие клинки в особенности были хороши в конном бою. Но вот чего он не умел, так это держаться в седле. Сомнений никаких, научится быстро. У него вообще все скоро выходит. Другой вопрос, где под это дело разжиться лошадью? Никто в здравом уме оседлать свою не позволит. 3 дня назад их Тагму вместе с другими погрузили на корабли и переправили в Никомедию. Портовый город, теперь являющийся административным центром и оказавшийся на границе с турками-сельджуками. Войны нет. Пару лет назад, благодаря решительным действиям молодого полководца Алексея Камнина, удалось остановить их продвижение и подписать мирный договор. Поговаривают, что заслуги 18-летнего аристократа в этом мало. Всю славу приписывают его старшему товарищу Татикию, который тоже не может особо похвастать прожитыми летами, всего-то 22 года. Впрочем, в этом мире взрослеют рано. Тот же Алексей водил войска, будучи 15-летним юнцом. И где тут правда относительно его зависимости от друга, а где преувеличение, поди еще разберись. Как бы то ни было, но обстановка на границе с сельджуками накалялась. А тут еще и тревожные вести, доходящие из греческой территории. Не прошло и полугода с момента подавления восстания самозванца Вриения. Но, похоже, этим дело не ограничится, поэтому императору жизненно необходимо обезопаситься на азиатском берегу, для чего туркам нужно показать силу и решимость, чтобы они пока лишний раз не отсвечивали. Их Тагму в сопровождении банды конных лучников отправили к одной неприметной крепостце, находящейся на развилке дорог. Банда – подразделение фемного войска численностью порядка 200 человек, включающее в себя 2 центурии. Основные же войска сосредоточились на направлении Никеи, куда недавно перенес свою ставку Меликшах, молодой и амбициозный султан. Всего-то 23, но уже проявил себя как толковый правитель, дальновидный политик и талантливый полководец. Ромеи уже давно не в состоянии содержать хорошо подготовленную и обученную армию. Основа их вооруженных сил – слабо обученное фемное войско. Они нашли в себе силы признать это и построили свою тактику боевых действий, основываясь на своих слабостях. Их армия вела постепенное наступление, опираясь на множество возводимых больших и малых крепостей, благодаря которым они и удерживали территорию. При этом имперцы всячески уклонялись от больших сражений, вступая в них только в случае полной уверенности в победе. Так что крепостей на территории империи хватает. Их строили на каждом маломальски важном участке. К примеру, на пересечении торговых трактов, где так и не возник город. К такой-то крепостце они и направлялись. И насколько понимал Михаил, пока основное войско будет бряцать оружием, отвлекая на себя внимание турок, именно их Тагма и должна выполнить главную задачу – овладеть укреплением. Весь расчет на внезапность. Несмотря на то, что гарнизон включает в себя не больше 1000 воинов, а их отряд насчитывает 700, разгрызть этот орешек будет непросто. Поэтому их начальник хотел избежать лобового удара. Задумка сводилась к тому, чтобы внезапным и стремительным маршем подойти к крепости. Легкая кавалерия врывается в открытые ворота и связывает гарнизон боем, после чего подтягивается тяжелая пехота и довершает начатое. Признаться, Романов не представлял, как подобное можно осуществить на практике. Ну хотя бы потому, что если всадники ворвутся в открытые ворота, то отчего бы им и не завершить начатое? Слабая выучка? Возможно. Он в этом деле мало что понимает и знает. Но кто ему запретит думать на эту тему? Вот он и перетасовывает эти мысли. «Конница справа! Сбить щиты!» Едва раздалась команда, как Михаил бросил взгляд в указанном направлении. Не меньше 200 всадников неслись к ним во весь опор. Спасибо новому телу и здоровому организму реципиента. Со зрением у него был полный порядок. Это еще если поскромничать, так что он рассмотрел противника достаточно хорошо. Одетые на восточный манер воины привстали в стременах и уже натянули луки. Недолго думая, он подхватил арбалет, поднял прицельную планку и вскинул его к плечу. Противник движется по прямой, никакого упреждения. Память услужливо подсказала дистанцию на основе прежних измерений. У него сейчас не голова, а чистой воды баллистический вычислитель. Главное по уму разложить данные и уметь ими оперировать. За прошедшее время Михаил научился неплохо с этим управляться. Выстрел. Проследил за полетом болта. Есть. Конный лучник, судя по всему, бездоспешный, вместе с лошадью полетел через голову в успевшую изрядно пожелтеть траву. И тут же последовал ответный залп. Романов поспешил спрыгнуть с облучка и укрыться за повозкой. Не забыл прихватить с собой и шлем. Не успел сменить соломенную шляпу на него, как послышались два тупых стука по дереву, и еще одна стрела, прошив насквозь парусину, воткнулась в землю чуть в стороне от него. Справа раздался сдавленный стон. Кому-то не повезло. Вряд ли смертельно, все же здесь собрались профи, а потому знают, как правильно пользоваться щитом. Иное дело, что обойтись без прорех попросту нереально. И из пары сотен стрел, выпущенных в эту стену, одна-две всегда найдут себе щель. Похоже, их расчет на внезапность полетел псу под хвост. Придется-таки брать крепость в лоб. Ну или, если быть более точным, попытаться. Впрочем, Михаил склонялся к мысли, что они просто изобразят бурную деятельность. Вскоре султан будет извещен о маневре ромеев и отправит к крепости подкрепление. С другой стороны, пусть голова болит у Антипа, их начальника. Его же, Романова, дело – драться. В принципе, даже не его, так как он официально на службе не состоит. Но оставаться в стороне глупо. Для начала развернул повозку так, чтобы она прикрывала быков. Не хватало еще их потерять. А если ранят или испугают, и вовсе может получиться весело. Это же живые танки под полтонны весом. Разнесут весь строй к нехорошей маме. Ногу в стремя, извлек из-под сумка натяжитель, прикрепил на ложе за зажимом и на тетиве. Единым плавным движением натянул ее до щелчка. По ощущениям, килограмм 50-60. Соответственно, усилие дуги порядка 200-240. Натяжитель на петлю шлии для быстрого использования. Болт под зажим. Пока перезаряжал, в ситуации произошли некоторые изменения. Турки пустили своих лошадей по кругу, держась в отдалении. В точке наибольшего сближения, порядка 200 метров, они пускали стрелы и проскакивали дальше, заходя на следующий круг. Эдакая карусель, обеспечивавшая непрерывный обстрел. И это приносило свои плоды. Один из лучников хрипел в дорожной пыли со стрелой в шее. В непрерывном потоке стрел подобрать удобный момент не получится. Разброс у них изрядный, а потому летят они далеко не только в строй. Михаил легко вскочил обратно в повозку, встал на облучок и вскинул арбалет. Рядом прошуршала стрела, к чему парень остался безучастным. Выбрал одного из всадников, взял упреждение, нажал на спуск и проводил взглядом полет болта. Тот прошел слишком далеко перед целью. И что самое обидное, дуриком тоже никого не достал, уйдя в пустоту, как вода в песок. Хм, а ведь он именно об этом и подумал. Какие только мысли в такие мгновения не приходят в голову. Спрыгнул вниз и вновь перезарядил арбалет. Следующий выстрел сделал уже с учетом поправок. И на этот раз болт прошел в непосредственной близости от всадника, также пустившего стрелу. Нормально. Так и нужно стрелять. Вполне приемлемые погрешности разброса и определение скорости. Вновь перезарядка, на этот раз точно. Всадник откинулся на круп лошади и сполз в бок, пустив стрелу в неизвестность. Лошадь же продолжила свой бег по кругу, увлекаемая подругами и волоча всадника, нога которого застряла в стремени. Впрочем, бег ее продлился недолго. Вскоре она вывалилась из карусели и встала в стороне. Михаил рассмотрел это при своем следующем подъеме. Не таком удачном, как в прошлой. В смысле, болт прилетел всаднику в бок, но тот удержался в седле и, склонившись к гриве, потрусил в сторону. Может, и выживет. Кто же его знает. Следующий выстрел оказался как последним, так и неудачным. Оперенная смерть не нашла свою цель, пройдя от нее в непосредственной близости. Все же стрельба с упреждением, да еще и на таком расстоянии, не такое уж и простое занятие. Пока перезаряжал, из зарослей выметнулась банда прикрывающих их фемных конных стрелков. Ну, может, и крестьяне увольни, и с результативностью у них так себе, однако турки решили с ними не связываться и поспешили ретироваться. «Маркус», — послышался голос Ларса. «Здесь», — отозвался парень, — «у нас раненый». Они служили в Тагме под командованием Примикирия. Однако деления на более мелкие подразделения были уже привычными для варягов хирдами, разве только численностью по сотне бойцов. И ярл Ларс Аструб получил под свое командование 5-й хирд. Вполне оправданное решение, учитывая его опыт. И то, что ромеи не переучивали наемников на свой лад, предоставляя им возможность сражаться привычным им оружием и в привычной манере. Расмусу досталось в бедро. Бронебойная стрела торчала из раны, заткнув ее собой, практически перекрывая кровотечение. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что в ближайшее время ему ничего не грозит. Поэтому, подхватив свою санитарную сумку, ну а как ее еще назвать-то, Михаил подступился к лучнику, раненому в горло. Ларс отнесся к этому с пониманием и, несмотря на то, что боец был не из его хирда, одобрительно кивнул. Не сказать, что Романов был хирургом или лекаря, обучавшего его, отличали великие познания в этой области. Тем не менее, ранение в шею было достаточно частым явлением, а потому имелась и практика оказания помощи. Спасти бедолагу получалось далеко не всегда, но шансы были, и парень собирался их использовать. Лучника забрали товарищи. Расмуса после оказания ему помощи поместили в повозке. Идти с прежней скоростью ему было не под силу, и вообще лучше не тревожить рану. Когда он уже закончил с ним, появился Сьоран. Осмотрел раненого товарища недоверчивым взглядом, словно выискивая, в чем напортачил его ученик. Недовольно хмыкнул и забросил в повозку глухо брякнувший объемный узел. Присовокупил к нему по паре мечей и луков с тулами. Сзади к повозке привязал двух лошадей под седлами, после чего развернулся и пошел на свое место. Тагма готовилась продолжить движение, отовсюду раздавались команды командиров. «Твои трофеи?» — хмыкнув, проинформировал Йенс. Сьоран едва не оторвал башку ромейскому всаднику, когда тот отказался отдавать лошадь. «Сьоран? А что тебя удивляет?» «Ну, любви между нами нет». «А при чем тут любовь? Он и о себе думал. То, что тебя не взяли в варангу, ничего не значит. Ты все еще в дружине, а потому имеешь право на долю в нашей добыче, как и мы в твоей». «Понял». «Ладно, пойду я. Присмотри тут за Расмусом». «Да уж присмотрю».